Андрюха, останься, пожалуйста, за меня, а мы с Власом съездим по одному адресу, надо одного человечка пробить, а вы вдвоем справитесь», — выразил сомнение Костенко. «Не боись, у Власа разряд по какой-то офигенной заграничной борьбе». Речь шла о том, что пару лет назад Оленюк посещал в спортзале киевского ГУФ тренировки одного кубинца, который приехал в Союз, чтобы обучить сотрудников украинской милиции приемам борьбы, которой владели бойцы отряда «Черные осы» элитного подразделения кубинского спецназа. Несколько приемов этой борьбы Оленюк потом продемонстрировал Игнатову, и тот был поражен до глубины души, такого он еще не видел. «Все равно стволы возьмите в дежурке», — посоветовал Костенко. «Я же тебе говорю, что главное наше оружие — это Влас и его приемчики», — улыбнулся Игнатов и снял с телефонного аппарата трубку, чтобы вызвать к выходу служебную «Волгу». Спустя 5 минут, усаживаясь в автомобиль, Оленюк заметил: «Везет вам, муравцы, вас служебное авто на задание возит. А нам приходится чаще всего на своих двоих по городу передвигаться или ездить общественным транспортом». «Не бери в голову, Влас, это исключительный случай», — ответил Игнатов, занявший место рядом с водителем. «Просто наш министр, узнав, кто к нам сегодня приедет, распорядился выделить «Волгу» из своего собственного гаража. А так мы тоже недалеко от вас отстали». Оленюк оценил шутку приятеля и не больно ткнул его кулаком в плечо. Они доехали до Кавказского бульвара и достаточно быстро нашли нужный дом, ближнюю к бульвару 12-этажку с магазином «Продукты» по соседству. Поднялись на нужный этаж и нажали на кнопку звонка, но им никто не ответил. Тогда они позвонили в соседнюю дверь, но и там никого из жильцов не оказалось. «Воскресенье, ядрить его в корень», — выругался Игнатов. «Что будем делать? А ты что предлагаешь?» — вопросом на вопрос ответил Оленюк. «Я предлагаю сходить в местное отделение милиции, оно здесь через дорогу. Найдем участкового и расспросим его об этом Мокрицком. Потом придем снова». Едва они вышли из подъезда, как Игнатов снова закурил, хотя перед этим, едва они вышли из «Волги», уже успел выкурить сигарету. «Немного ли ты куришь, приятель?» — спросил коллегу Оленюк, который сам когда-то смолил без перерыва, но год назад бросил эту вредную привычку. «Не все же такие целеустремленные, как ты, захотел и бросил», — усмехнулся Игнатов. «Помнишь, что Чехов про это говорил? Бросить курить легко, я сам делал это неоднократно. Кстати, Антон Павлович умер 44-го года», — напомнил приятелю известный факт Оленюк. «Ты не боишься раньше времени копыта отбросить? Вон полгода назад наш львовский гроссмейстер Леонид Штейн из-за курева вообще ушел на тот свет в возрасте 38 лет. Там не только в куреве дело было», — покачал головой Игнатов. «Он же здесь, в Москве, умер, поэтому я кое-какие детали знаю. Он свою последнюю ночь провел с дочкой председателя Федерации шахмат СССР, а перед этим, в Киеве, ему сложную прививку сделали, он должен был потом в Бразилию улететь на какой-то турнир. Так вот, врачи его предупредили: никакого курения, спиртного и бурного секса. А ваш гроссмейстер всем этим пренебрег. Его же в закрытом гробу хоронили, кажется». «Да», — неуверенно ответил Оленюк. «Не кажется, а точно. Это сделали специально, чтобы у вас в Киеве труп больше не вскрывали. То есть, ты хочешь сказать, что тебе столь ранняя смерть не грозит?» «Конечно, нет, я же только курю, но зато не пью и бурным сексом не занимаюсь. У меня все в меру». Сказав это, Игнатов рассмеялся, но сигарету на всякий случай все же выбросил в кусты. Так, за разговорами, они дошли до отделения милиции, двухэтажного здания из серого кирпича. Им повезло. Местный участковый оказался на своем рабочем месте. Это был тучный мужчина 40 с лишним лет, носивший фамилию Зяблин. Объяснив суть дела, Оленюк показал ему фоторобот боксера. Взяв его в руки, участковый практически сразу сообщил: «Это не Мокрицкий». «Вы уверены?» — спросил Оленюк. «Конечно, уверен, я Мокрицкого хорошо знаю. Он здесь неподалеку работает, в НИИ автоматики имени Духова у платформы Царицына. Нормальный мужик, не пьет, не дебоширит, в жене с дочкой души не чает. А вы говорите, что он у вас по мокрому делу проходит. Не может этого быть. А в Киев он в последние дни не выезжал. Задал очередной вопрос Оленюк. Вот этого я не знаю, я сам только неделю назад из отпуска вернулся. Это надо у него самого спросить. А куда он мог из дома сорваться? Вступил в разговор Игнатов. Скорее всего, на дачу. Но точного адреса я не знаю, где-то под Люберцами она у них. Короче, ждите, к вечеру объявится ваш Мокрицкий. Куда ему деваться, если завтра на работу идти придется? 7 октября 1973 года, воскресенье, Межгорье, дача первого секретаря ЦК КП Украины Владимира Щербицкого. Срочно вызванный на дачу Щербицкого председатель КГБ Украины Виталий Федорчук приехал около часа дня и застал хозяина дачи за его любимым занятием. Тот кормил своих голубей. Этими птицами Щербицкий увлекался с детства, поэтому, когда ему выделили эту дачу, он распорядился поставить на хоздворе сразу несколько голубятин. До этого там никогда их не было, поскольку прежние руководители республики голубями не увлекались, предпочитая им рыбалку. А вот Щербицкий ее терпеть не мог, называя занятием для лентяев. Его страстью были голуби, поэтому в его голубятнях содержалось ни много ни мало 28 видов голубей. Причем, он держал их не только за городом, но и в своей киевской квартире, а вернее, в старом гараже на улице Десятинной, 8. Иной раз соседи, проживавшие поблизости, лицезрели, как первый человек на Украине по-мальчишески свистел, подпрыгивал, размахивал руками, поднимая в лед стаи сизарей. Поэтому, когда Федорчуку сообщили, где его дожидается Щербицкий, он не удивился. В тот момент, когда главный чекист зашел на хоздвор, Щербицкий сидел на ступеньках лестницы, ведущий к одной из голубятин и кормил птиц. Заметив гостя, он бросил остатки корма в кормушку и слез с лестницы. Поздоровавшись за руку с Федорчуком, Щербицкий без всяких предисловий спросил: «Ты слышал, что случилось в киевском «Динамо»?» «Конечно, там массажист на себя руки наложил». «А вот и не наложил, дорогой ты мой», — покачал головой Щербицкий. «Устаревшей информацией пользуешься, хотя по штату тебе положено обо всем знать первым. Убили массажиста нашего. Откуда такие сведения?» — удивился Федорчук. «Мне их мой лучший почтарь в клюве принес», — пошутил Щербицкий, после чего сообщил: «Вчера у меня был сыщик из киевского УГРА, который это дело ведет. Так вот, по его словам, получается, что массажиста убили, а потом выбросили в окно, имитируя самоубийство. И ниточка этого преступления тянется из Москвы. Тот сыщик как раз туда и отправился. Спасибо за информацию, сегодня же подниму своих людей», — живо откликнулся на эти слова Федорчук. «А ты подожди торопиться, Виталий», — и Щербицкий вновь присел на лестничную ступеньку. «Здесь надо действовать тонко, а то ты привык у себя в военной контрразведке нахрапом все брать. В 1967-1970 годах Федорчук возглавлял Третье управление КГБ, а в Киев был послан лично Брежневым, чтобы подготовить смещение Петра Шелеста, прежнего персека Украины. С этим заданием он справился, однако среди кадровых чекистов особым уважением не пользовался за свое чрезмерное солдафонство. «Мне этот разыскник объяснил, что это убийство может быть связано с подпольным тотализатором. Ты о нем что-то знаешь?» И Щербицкий пристально взглянул на собеседника. «Еще при Шелесте мы хотели им заняться, но когда в поле нашего зрения попало несколько партийных работников уровня ЦК и горкома, нам дали по рукам. Вы же знаете, мы номенклатурными кадрами заниматься не можем, здесь нужно разрешение Москвы. А если эти татошники имеют возможность влиять на результаты матчей с участием нашего киевского «Динамо», ты представляешь, что это значит? Откуда такие мысли? Меня на них навело убийство массажиста. Ведь ниточка тянется из столицы. А что если он был связан с московскими и сливал им информацию о нашей команде? Такой вариант возможен. Вполне, после коротких раздумий ответил Федорчук. Тогда даю тебе задание. Начинай параллельное угро-расследование. Только не топчись, как слон в посудной лавке, не вызывай никого на допросы, чтобы не спугнуть этих ухарей. Их и так уже угро напугало, а тут еще и КГБ объявится. Постарайся работать тонко, через своих агентов в команде. Они ведь у тебя имеются. Не без этого, кивнул головой Федорчук. Но если нам опять попадутся номенклатурные работники, что делать? Не бойся, я лично переговорю с Брежневым на этот счет. Он мне, как-никак друг, поймет мою просьбу. Но ты всю информацию докладывай лично мне и никому больше. Ни прокуратура, ни МВД об этом расследовании знать не должны. Понимаю, не маленький, ответил Федорчук. Тогда не смею тебя больше задерживать. И Щербицкий протянул гостю свою ладонь. 7 октября 1973 года, воскресенье, Киев, улица Владимирская, 33, КГБ Украинской ССР. От Щербицкого Федорчук отправился прямиком на свое рабочее место, в республиканской килограмм-мап, и тут же вызвал по телефону Серафима Крикуна, своего первого заместителя. Тот был на даче, но немедленно отставил в сторону все свои дела и сообщил, что максимум через 45 минут будет у Федорчука. И тот нисколько не усомнился в такой расторопности. Крикун отличался отменной пунктуальностью. Он был фронтовик, а в КГБ пришел работать в 1953 году, окончив перед этим высшую партийную школу при ЦК КП Украины, и был назначен начальником 4-го управления, секретно-политического. Специализировался на агентурной работе и считался в этом деле прекрасным специалистом. Именно поэтому Федорчук, возглавив украинское КГБ в июле 1970 года, уже спустя месяц назначил Крикуна своим первым заместителем. Спустя ровно 45 минут в кабинет Федорчука постучали. Это был Крикун собственной персоной. Стройный, подтянутый, в строгом костюме. Предложив ему сесть, Федорчук без всяких предисловий ввел его в курс дела, вкратце пересказав свой разговор со Щербицким. «Наша задача, Серафим Иванович, распутать этот клубок вокруг убийства Лазаря Луцкого. Учитывая, что ниточка тянется в Москву, надо попытаться установить, кто из сотрудников киевского «Динамо» имеет выходы на столицу, посредством своих связей с тамошними фигурантами. У нас какой численный состав агентуры в команде? 6 человек», почти не раздумывая, ответил Крикун. Один агент работает в административном аппарате, двое в международной секции, один в тренерском составе и двое агентов среди футболистов. Но кто самый ценный из них? Агент Терентий из административного аппарата. Знает почти всю информацию внутри команды. Хорошо, начните с него. И не откладывайте это дело на завтра, время не терпит. Разрешите идти? Спросил Крикун и поднялся со своего места. 7 октября 1973 года, воскресенье, Москва, центральный стадион М.В. и Ленина, матч ЦСКА, Динамо. Пустовил подъехал к стадиону за полчаса до игры, в 17 часов 30 минут. Приехал он туда на такси, которое поймал возле гостиницы «Юность» на спортивной, где остановился. Настроение у него было прекрасное. 2 дня назад, утром, он связался по телефону с Гишей, и тот сообщил ему, что вопрос со сдачей матча улажен, несколько игроков дали свое согласие участвовать в этой акции. Правда, уже к вечеру ситуация резко изменилась. На базу ЦСКА приехал адъютант министра обороны полковник Головин. Все знали, что он был мужик крутого нрава и слов на ветер зря не бросал. Министр не сможет лично присутствовать на вашей игре с Киевом, но будет смотреть ее по телевизору на даче у Леонида Ильича, сообщил Головин неожиданную новость футболистам, собрав их в ленинской комнате. Поэтому он просил вам передать, играть только на победу. Если игра будет проиграна, то команду ждут самые суровые санкции вплоть до отправки ряда ведущих игроков в клубы низшего дивизиона. А если вы победите, то вам перепадут хорошие премиальные, по 2000 рублей на брата. А если у нас не получится? Спросил Вильгельм Тиллингер, пришедший в ЦСКА из Львовского СКА. Валентин Александрович, адъютант, перевел взгляд на тренера команды, значит так. Игрока Тиллингера на эту игру не ставить за его неверие в нашу победу. Еще неверующие есть. И Головин обвел взглядом аудиторию. Все игроки понуро молчали, не желая пойти по стопам своего товарища. Вот и прекрасно, не скрывая своего удовлетворения, отметил Головин. Значит, выходим и разбиваем в пух и прах это «Динамо». А чтобы у вас не было никаких сомнений, я лично буду присутствовать на этой игре. Валентин Александрович, объясните, пожалуйста, как собираетесь играть против киевлян? Вновь обратился к тренеру полковник и передал ему слово. Будем ловить их на контратаках, начал свою речь Николаев. В начале сезона Киев играл двумя нападающими, Пузачем и Блохиным, и четырьмя полузащитниками. Но потом Пузач получил травму и киевляне вынуждены были перейти на игру с одним нападающим и пятью полузащитниками. От действий последних и зависит успех или неудача в матчах с участием киевского «Динамо». Вся их полузащита нацелена на атаку и частенько недорабатывает в обороне, чем мы и воспользуемся. Слабое место киевлян – игра по одному и тому же сценарию. Вспомните, с какой выдумкой они играли при Маслове, у них было разнообразие в тактике. Сегодня этого нет. Никаких тактических ловушек, заранее подготовленных или симпровизированных в ходе игры, у них во встрече с нами не будет. Поэтому наша задача – повнимательнее играть в обороне, поплотнее опекать опасных игроков и не упускать возможности для контратаки. В последних матчах киевлян темп их атак, начинаемых из глубины своего тыла, становится все более вялым, а это, естественно, облегчит работу нашим защитникам. Чем плотнее будем их прессинговать, тем больше будет у нас шансов навязать им свою игру. Сделаем это, однозначно победим. Присутствовавший на этом собрании Гиша хотел было потом связаться с Пустовилом, но в последний момент вспомнил, что он не знает адреса, где тот остановился. Может, это и к лучшему, подумал про себя Гиша, которому жуть как не хотелось лично сообщать гостю эту неприятную для него новость. Пусть будет, как будет, решил Гиша. Поэтому Пустовил, приехав на стадион, пребывал в полной уверенности, что 2 очка у киевлян уже в кармане. Правда, его насторожил приезд на игру личного адъютанта министра обороны Гречка, который как-то странно на него посмотрел и, улыбаясь во всю ширину своего круглого лица, взял и подмигнул ему. Но Пустовил решил на этом не зацикливаться, он занял место в гостевой ложе и приготовился смотреть матч. В расположение киевлян он специально не пошел, чтобы не возбуждать ни у кого каких-либо подозрений в неслучайности своего нынешнего приезда в Москву. Тренер киевлян Александр Севидов выпустил на поле свой основной состав в лице Рудакова, Зуева, Матвиенко, Фоменко, Решка, Трошкина, Мунтина, Бурика, Колотова, Веремеева и Блохина. Наставник армейцев Валентин Николаев ответил своим составом, где тоже присутствовали ведущие игроки. Остаповский, Уткин, Плахитко, Истомин, Капличный, Шлапок, Бабенко, Семин, Федотов, Козловских, Дудринко. Увидев это, Пустовил лишний раз порадовался, у армейцев половину игроков составляли выходцы с Украины. Игра началась с яростных атак хозяев поля, что вовсе не насторожило Пустовила, так и должно было быть, чтобы не вызывать подозрений в будущем, когда игра ЦСКА будет проиграна. Однако уже спустя несколько минут он впервые насторожился. А поводом к этому стал эпизод с прорывом к воротам Рудакова армейского нападающего Владимира Федотова. Тот мастерским финтом обманул киевского защитника Зуева и ворвался во вратарскую зону киевлян. Слева от него открывался Дудринко, но Федотов не стал отдавать пас, а пробил сам. Да так мощно, что мяч, угодив штангу, издал такой звук, что его было слышно даже на самых верхних рядах стадиона. «Это что еще такое?» – изумился про себя Пустовил, который явно не ожидал такой прыти от армейцев. Таким макаром они и гол могут забить, как в воду глядел киевлянин. На 17-й минуте армейцы разыграли превосходную комбинацию с участием нападающих Дудринка, Федотова и Козловских. Сыграв стеночку и запутав оборону гостей, они докатили мяч до опасной близости с воротами Рудакова, после чего Козловских последним касанием вогнал мяч в сетку. Счет стал но в пользу ЦСКА. «Что за черт?» – вслух выругался Пустовил, явно не понимая, что происходит. Он бросил взгляд в сторону, где сидел полковник Головин и увидел, как тот, глядя на него, лукаво улыбается и воздевает большой палец вверх. «Дескать, вот какая отличная комбинация! Чтоб ты сдох, солдафон!» – выругался про себя Пустовил, но внешне выразил иные чувства, тоже улыбнулся и опустил свой большой палец вниз, показывая, что его ребята еще покажут Кузькину мать подопечным Головина. И киевляне действительно показали. В течение 5 минут они организовали сразу 3 опасные атаки на ворота Остаповского. И во всех главным мотором был Олег Блохин, который 2 раза выходил на ударную позицию и с близкого расстояния пытался поразить ворота армейцев. Но 2 раза эти удары отразил вратарь. А в 3-м случае едва не отличился Виктор Колотов. Когда он прорвался во вратарскую площадку, Остаповский неосмотрительно выбежал ему навстречу, пытаясь в падении выбить у него мяч. Но киевлянин перебросил его через вратаря, и тот устремился в пустые ворота. Однако в последнее мгновение защитник Марьян Плахитко успел занять место вратаря и головой отбил мяч на угловой. «Ты что делаешь, Марьян?» – закричал во все горло Пустовил, вскочив со своего места, но дипломат с деньгами крепко сжимая в руках. «Как что?» Свою команду от гола спасает, удивился этому крику соседки киевлянина справа, пожилой мужчина в болоньевом плаще. Или что, он должен, по-вашему, в свои ворота гол забить? Осознав, что он погорячился и едва себя не выдал, Пустовил опустился на скамейку и продолжил наблюдать за игрой. Отошла совсем не по тому сценарию, который он выстроил в своей голове. На 42-й минуте нападающий армейцев Федотов снова ворвался во вратарскую зону киевлян и зарядил так же мощно, как и в начале игры. Только на этот раз мяч попал не в штангу, а, миновав вытянутую руку вратаря, вонзился точно в 9-ку, в верхний угол ворот. Счет стал 2:00 в пользу ЦСКА. «Затрещали твои киевляне», – толкнул плечом Пустовила его сосед справа. Спустя 3 минуты судейский свисток возвестил об окончании первого тайма. Пустовил, схватив дипломат с деньгами, тут же сорвался со своего места и отправился в расположение армейцев в надежде встретить Гишу и выяснить у него, в чем дело. Однако найти армейского администратора ему так и не удалось, а выспрашивать у его коллег, где он, Пустовил остерегся. Зато он встретил своего коллегу по Федерации футбола Украины, который приехал вместе с командой в Москву сразу на 2 матча, этот и финал Кубка СССР, который должен был состояться на этом же стадионе через 3 дня. «В чем дело, Клим?» – спросил у Пустовила коллега, отведя его в сторонку. «Сам не понимаю», – пожал тот плечами. 2 дня назад мне подтвердили, что сделка состоится, а сегодня вон что происходит. Ты понимаешь, чем это тебе лично грозит?» Не унимался коллега. «Перестань мне угрожать, я тебе не мальчишка», не сдержался Пустовил и, освободив локоть, зашагал на трибуну. 7 октября 1973 года, воскресенье, Москва, Кавказский бульвар, дом 35-1. Ближе к 7 вечера Игнатов и Оленюк вновь были в 12-этажке на Кавказском бульваре. На этот раз им повезло, они только подходили к нужной двери, как услышали за ней звуки, возвещавшие о том, что хозяева благополучно вернулись домой. «Кажется, футбол смотрит», — определил происхождение звуков Оленюк. Сыщик не ошибся, хозяин квартиры смотрел трансляцию из Лужников матча ЦСКА «Динамо». поэтому открыл дверь не сам, это сделала за него жена. «Вам кого?» – спросила она, увидев на пороге двух незнакомых мужчин. «Нам Мокрицкого Петра Леонидовича», – сообщил Игнатов. «А вы, собственно, кто?» – продолжала интересоваться женщина. «Мы из милиции», – ответил Игнатов и предъявил хозяйке свое служебное удостоверение. Брови женщины взметнулись вверх, лицо вытянулось. В это время в коридор вышел сам хозяин квартиры, мужчина примерно 50 лет в синем спортивном костюме. С первого же взгляда на него было понятно, что он не имел никакого сходства с тем человеком, который был изображен на фотороботе. «В чем дело, милая?» – спросил он у жены. «Да вот, к тебе из милиции пожаловали». «Из милиции? Зачем?» Следом за главой семейства в коридоре появился еще один человек, миловидная девушка лет 18. Судя по всему, это была дочка Мокрицких, которая не меньше своих родителей была удивлена нежданному визиту милиционеров. Видя это, Игнатов попросил главу семейства выйти к ним на лестничную площадку, чтобы у их разговора не было лишних ушей. Мокрицкий так и поступил, вышел к гостям и плотно закрыл за собой дверь. Однако, прежде чем перейти непосредственно к тому делу, которое привело их сюда, Оленюк спросил: «Футбол смотрите, кто ведет?» 2:00 в пользу ЦСКА. Услышав это, сыщики переглянулись, такого результата они явно не ожидали. «И как счет, по делу или нет?» — продолжал интересоваться Оленюк. «По делу, ЦСКА сегодня сильнее, атакует широким фронтом, как по центру, так и по флагам. Короче, киевлянам сегодня ничего не светит. А вы что, именно за этим ко мне и пришли? Вы в Киев на днях не ездили?» — спросил Оленюк. «А что я там забыл?» — вновь удивился Мокрицкий. «И никогда там не были?» — продолжал допытываться сыщик. «Ну, было как-то, лет 5 назад ездил в служебную командировку, но с тех пор больше там не бывал. А паспорт ваш где?» И тут лицо Мокрицкого приобрело грустное выражение. «Ах, вот вы о чем. Потерял я паспорт 3 недели назад. Сейчас хожу с временной справкой, показать». «Не надо», — мотнул головой Оленюк. «Потеряли или у вас его выкрали? Не знаю, всякое могло быть. А вот этого человека вы никогда не встречали». И Оленюк показал Мокрицкому фоторобот боксера. «Кажется, припоминаю», — после небольшой паузы ответил хозяин квартиры. «Вроде, это я с ним коротал время в кафе на Казанском вокзале. В электричках перерыв был, вот я и зашел перекусить. Тут этот мужик и нарисовался. Его Сергеем зовут. Он, кажется, тоже куда-то ехал и ждал электричку. Предложил выпить по чуть-чуть. Ну, я не отказался, по чуть-чуть ведь не грех. Он про себя что-то рассказывал. Сказал, что на каком-то заводе слесарем работает. Впрочем, мы в основном о футболе разговаривали, он за столичное «Динамо» болеет, а я за ЦСКА. Мы как раз последние матчи и обсуждали. Например, какие? Как мой ЦСКА с его «Динамо» играл. Они в основное время в ничью 1:01 сыграли, а по пенальти «Динамовцы» победили 5:04. У них только Маховиков ошибся, мимо ворот пробил, а у нас Копейкин выше ворот мяч запустил, а шлапок в штангу попал. Вот мы этот матч и обсасывали. А потом прогнозы строили, как наши команды в этом туре сыграют. Кстати, я вспомнил. Это было за день до игры нашего «Динамо» с киевлянами. Значит, пятница, 14 сентября. А в субботу утром я паспорта и хватился, уже на даче. Помню, в расстроенных чувствах тот матч и смотрел. А тут еще наши 0:03 киевлянам уступили. У них 2 мяча Блохин забил в самом начале игры, на 4-й и 9-й минутах. А куда тот мужик ехал, вы не помните? — вступил в разговор Игнатов. — Кажется, в Кратово. Но он с вами поехал или один? — Без меня, — сказал, что ему еще в одно место заскочить надо. — А как вы простились? — продолжал допытываться Игнатов. — В каком смысле? Он вас обнял на прощание или только руку пожал? — Обнял и по спине похлопал. Захмелел он сильно, вот на него сентиментальность и накатила. — А на вас, судя по всему, беспечность, покачал головой Игнатов, сразу догадавшись, как у Мокрицкого пропал паспорт. Когда сыщики вышли из подъезда на улицу, Игнатов закурил сигарету и заметил. Полагаю, имя этого боксера, как и кратовское направление его движения, липа. Короче, сведения о нем кот наплакал. За исключением одного, он страстный футбольный болельщик, внес свое дополнение в рассуждение коллеги Оленюк. А это значит, что самое верное место, где он появляется, стадион. Резонно, согласился с приятелем Игнатов. И когда у нас столичная «Динамо» свой очередной матч играет? 14 октября в Днепропетровске. Однако вряд ли наш боксер захочет туда отправиться. Скорее всего, ближайшая игра, которая привлечет его внимание, это финал Кубка СССР в Лужниках 10 октября. Вот и механизатор Кухарчук мне об этом же говорил, что боксер приглашал его на финал Кубка и даже пари предлагал заключить на результат игры. То есть резон отправиться туда у него имеется. Прямо, как в кино, усмехнулся Игнатов и добавил. Помнишь, пару лет назад фильм такой был, преступник сидит на стадионе Уэмбли, ГДРовский. Оживился Оленюк, который хорошо помнил эту ленту, он видел ее в кинотеатре «Украина» на улице Карла Маркса, а в этом январе вновь пересмотрел фильм, но уже по телевизору. Только в нашем случае преступник должен сидеть на стадионе имени Ленина. Учитывая, что эта арена вмещает в себя 100 тысяч зрителей, найти его там будет равносильно тому, чтобы отыскать иголку в стоге сена, грустно резюмировал Игнатов, выбрасывая сигарету в урну, стоявшую у подъезда. После чего они направились к служебной «Волге», которая терпеливо дожидалась их вместе с водителем в глубине двора. 7 октября 1973 года, воскресенье, Москва, центральный стадион М.В. и Айнина, матч ЦСКА, «Динамо». Во втором тайме киевляне с первых же минут бросились отыгрываться, и тут же поплатились за это. Вновь сработала предматчевая установка тренера армейцев, ловить гостей на контратаках. Когда динамовцы чуть ли не всей командой бросились на половину армейцев, их защитник Уткин точным и длинным ударом переправил мяч Козловских, который барражировал впереди. Армейский нападающий прокинул мяч себе на ход и, обогнав последнего защитника гостей, вышел один на один с вратарем и забил третий гол. Шла всего лишь 51-я минута игры, а киевляне уже горели. Это был фактический разгром. Глядя на то, как Рудаков достает очередной мяч из сетки своих ворот, Пустовил окончательно понял, что его обманули, что его миссия в Москву закончилась полным фиаско. И даже если Арарат сегодня проиграет московским динамовцам, ситуацию это не изменит, дома его ждут большие неприятности. После третьего гола игра фактически потеряла свою остроту. Армейцы всей команды отошли на свою половину и без особого труда отражали все атаки соперника. И даже замена на 60-й минуте вратаря Рудакова на Самохина не вдохновила киевлян на подвиги. Их атаки проходили без должного огонька, как будто они поняли, что игра безнадежно проиграна и даже ничью им сделать не удастся. Понял это и Пустовил, который минут за 10 до конца игры поднялся со своего места и спустился в подтрибунный коридор. Там он нос к носу столкнулся с человеком, который прижимал к уху портативный радиоприемник и слушал трансляцию матча ереванцев с московскими динамовцами, который в эти же минуты проходил на стадионе «Раздан» в Ереване. «Какой счет?» – поинтересовался Пустовил. «Пока 1:01», – последовал ответ. Это означало, что при сохранении такого счета до конца игры, по новым правилам команды будут пробивать серию штрафных ударов, пенальти. Но в любом случае команда-победитель должна была получить всего лишь одно очко, а не два, как это было раньше. Таким образом, если победителем будет Арарат, то его отрыв от киевлян увеличится всего лишь на одно очко, а в общем знаменателе будет составлять 2 очка. Не самая большая трагедия. Однако Пустовила даже такой вариант не устраивал, ведь он ввел в заблуждение не один десяток людей, сообщив в Киев, что победа однозначно будет за киевлянами. Да и здесь, в Москве, были те, кого он сильно подставил. 7 октября 1973 года, воскресенье, Ереван, стадион «Раздан» матч «Арарат», «Динамо». Не успел Кожемякин перехватить мяч, посланный ему Комаровым, как в него на огромной скорости врезался ереванский защитник Мартиросин. Кожемякин, как подкошенный, рухнул на зеленый газон. Тут же раздался свисток арбитра Тафика Бахрамова, который уже на бегу стал доставать из нагрудного кармана желтую карточку, предназначенную для грубияна. «Еще раз так сделаете, удалю с поля», — пригрозил арбитр Мартиросину. «Все понял, больше не повторится», — прижимая руки к груди, заверил судью ереванский защитник. И в самом деле, подобных инцидентов больше не было. Впрочем, время матча уже подходило к концу, шла 82-я минута, поэтому удаление игрока не сулило Арарату ничего хорошего, и его игроки старались больше не грубить. Да и гости тоже держали себя в руках. Только однажды, в конце первого тайма, защитник москвичей Сергей Никулин, прозванный автогеном, позволил себе грубый подкат, за что немедленно удостоился желтой карточки. Заполненный почти до отказа стадион «Раздан» дружно поддерживал свою дружину, которая никак не могла найти ключики к воротам гостей. А ведь ереванцы выставили на эту игру свой лучший состав. Абрамина, Мартиросина, Саркисина, Коваленко, Месропина, Андреасина, Бондаренко, Иштейна, Петросяна, Заназанина, Казарина. Да и судьи были с Кавказа, из Баку. Казалось бы, иди и выигрывай. Но динамовцы оказались крепким орешком. Хотя каких-нибудь 3 месяца назад, 1 июля, ереванцы обыграли москвичей у них дома со счетом по. Причем матч проходил под дождем, что мешало, скорее, ереванцам, чем москвичам, которые привыкли к таким погодным условиям. К тому же у гостей не играл главный забивало Аркадий Андреасин, вместо которого на поле вышел Сергей Погосов, автор всего лишь 3 голов. У динамовцев тоже не было ведущего лидера атак, Геннадия Еврюжихина, и его место занял Андрей Якубик. Эти перестановки сыграли на руку ереванцам, которые под занавес первого тайма забили гол, после чего ушли в оборону и сумели удержать победный счет. Во втором матче динамовцы учли свои прежние ошибки и с самого начала играли куда более агрессивнее, выпустив на поле 2 нападающих, Кожемякина и Еврюжихина, а также атакующего полузащитника Александра Маховикова. И уже на 3-й минуте забили быстрый гол, отличился полузащитник Юрий Курненин. Но в начале 2-го тайма гол Андреасина восстановил равновесие. После чего команды стали играть осторожно, поскольку цена каждой ошибки резко возросла. Как итог, основное время матча закончилось в ничью. Это означало, что будет назначено дополнительное время, но и оно не выявило победителя, и тогда настала очередь пробивать пенальти. «Ну, все, нашим крышка!» — в сердцах воскликнул 17-летний Ашат Гюзелин, обращаясь к своему приятелю Вардану Арамину. «Лучше динамовцы в пенальти никто не пробивает, а здесь у них ничего не получится», — откликнулся на это Вардан, хотя особенной уверенности в его голосе не было. К мячу первым подошел динамовец Олег Долматов. Он долго устанавливал мяч на 11-метровой отметке и также долго разбегался. Но ударил хлестко и сильно, обманув вратаря и послав мяч в противоположный от него угол ворот, по. Но уже спустя 30 минут Александр Коваленко восстановил равновесие. Однако Алексей Петрушин снова вывел динамовцев вперед 2 часа 1 минута. Но и этот счет продержался недолго, ровно до того момента, когда Левон Иштаян забил свой гол, легко обыграв вратаря москвичей Владимира Пильгуя. Стадион встретил этот гол радостным ревом, и Иштаян был кумиром ереванцев. Он хотя и не так часто забивал, как тот же Андреасин, но у него было особое чутье на голевые моменты, и с его подач его товарищи по команде забивали голы. А еще у него была одна особенность, которая всегда нравится болельщикам. Он забивал решающие голы, то есть, он был палочкой-выручалочкой ереванцев. Вот и в этот раз он не подвел своих болельщиков и команду, забил свой гол. Следом к мячу подошел Анатолий Кожемякин. В основное время он не смог отличиться, намертво прикрытый защитником Коваленко. А голы Кожемякину были нужны, он ведь шел на звание лучшего бомбардира турнира. Но гол, который он спустя несколько секунд забил в ворота Алеши Абрамина, хоть и был важен для его команды, но к его бомбардирским голам ничего не прибавил, послематчевые пенальти в зачет не шли. После Кожемякина к точке пробития подошел Сурен Мартиросян. Потому, как он долго устанавливал мяч, было видно, что он здорово волнуется. Он бы с удовольствием уступил этот удар кому-нибудь другому, но было поздно, к мячу подошел именно он. Мартиросян разбежался, ударил и мяч пролетел, мимо ворот. Многотысячный стадион схватился за голову. Сделал это и сам футболист, который долго смотрел куда-то в сторону, не в силах тронуться с места. К нему подошел вратарь Алеша Абрамян и сказал: «Не переживай, Суринчик, с кем не бывает». Тем временем к мячу подошел динамовец Александр Маховиков, молодой нападающий, который был одним из лучших пенальтистов в «Динамо», в этом сезоне на его счету было уже 6 забитых мячей. Последовал удар, и счет стал 4 часа 2 минуты в пользу москвичей. Однако игрок «Арарата» Самвил Петросян, ударивший следующим, сумел сократить отставание на 1 мяч. После чего к 11-метровой отметке вышел лучший пенальтист москвичей Геннадий Еврюжихин. Он быстро установил мяч на отметке, сделал короткий разбег и легко обманул вратаря. Показал, что будет бить в одну сторону, а ударил в другую. Это была победная точка в матче. И хотя у ереванцев был еще один удар в запасе, догнать гостей они уже не могли. Поэтому звезда «Арарата» Эдуард Маркаров бил без особого старания. И Пельгуй этот мяч отбил. Стадион «Раздан» встретил это событие гробовым молчанием. 2 часа назад никто из пришедших не мог себе даже представить, что их любимая команда, которая шла на золотые медали, проиграет матч у себя дома. И лишь те немногие участники подпольного тотализатора, поставившие на проигрыш «Арарата», могли торжествовать победу, они здорово обогатились. А интрига в чемпионате после этого поражения только обострилась. 7 октября 1973 года, воскресенье, Заречье, дача генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. «Порадовали меня сегодня твои ребята», выключая телевизор, обратился Брежнев к министру обороны Гречко, сидевшему на диване. Только что они вдвоем посмотрели игру ЦСКА, «Динамо» и остались довольны результатом, убедительной победой армейцев с разгромным счетом. А то ведь, что не игра, то одно расстройство, продолжил свою речь генсек, усаживаясь рядом с министром. А тут еще и твои хоккеисты повадились играть через пень-колоду. А что хоккеисты, они в эти дни дважды Дуклу обыграли в полуфинале Кубка Европейских Чемпионов. Удивился Гречко. Речь шла о 2 матчах, где хоккеисты ЦСКА у себя дома в Москве победили чехословацкую команду со счетом 6 часов 0 минут, а буквально вчера обыграли ее и на выезде 3 часа 1 минута. Таким образом армейцы вышли в финал Кеч, где их дожидался шведский Брюнес. То, что чехов обыграли, молодцы, конечно, живо отреагировал на эту реплику министра генсек. Но ты вот скажи мне, как так получается? Чехов громим в 2 матчах и пропускаем всего 1 шайбу, а в домашнем чемпионате идем на 2-м месте и уже напропускали больше всех шайб, 41. Это что за проруха такая напала на Владика Третьяка? Вот именно, что проруха, с кем не бывает, развел руками Гречко. А ведь им послезавтра с крылышками играть, которые интересный хоккей в этом году показывают. Недавно ребята Андропова, динамовцев, обыграли. Нас-то не обыграют. Леонид, хочешь, я им завтра втык дам, чтобы они послезавтра перед крыльями не спасовали? Вот только это и умеешь, что втык давать, отмахнулся Брежнев. Я о красивой игре говорю, которую из-под палки не покажешь. А сегодня красивая игра была? Спросил внезапно Гречко. Спрашиваешь, 3-0 ребят Щербицкого надрали. «Вот я тебя и поймал, Леня», — рассмеялся министр. «Мои ребята потому сегодня киевлян надрали, что я им перед этим такой втык сделал. Пригрозил, мол, если проиграете, отправлю всех грязь месить в низшую лигу». Вот они и зашевелились. Правда, боюсь, что надолго их не хватит.